Итальянская лирика. Во второй половине XIII века в ряде итальянских городов ярко заявила о себе поэтическая школа, творение которой Данте назвал поэзией пленительного лада, новым сладостным стилем. Крупнейшими представителями этой школы были поэт из города Болонья Гвидо Гвиницелли и флорентиец, друг Данте, Гвидо Кавальканти. Роднит этих поэтов особое внимание к форме и стилю стиха, стремление писать словами плавными, благозвучными и музыкальными. Оба Гвидо очень высоко ценили поэзию и утверждали, что их муза доступна только узкому кругу высокообразованных людей. «Кто мудр, не может быть легко доступен», — говорил Гвидо Гвиницелли. Тема любви — их главная тема, но решали они ее по-разному. Гвиницелли идеализировал любовь, считал, что тот, кому она дана, признан Богом, а свою возлюбленную уподоблял Деве Марии. Любовную тему Гвиницелли тесно связывал с вопросами этики. Благородство человека определяется характером его любви, а не происхождением, знатностью, богатством, считал поэт. Героем лирики Гвиницелли был не просто внесословный человек, но человек вообще, лишенный неповторимых индивидуальных примет. В поэзии Кавальканти лирический герой, напротив, индивидуален, а любовь не только возвышающая сила, но и неподвластный человеку грозный рок, наваждение, болезнь. Излюбленной жанровой формой поэтов нового сладостного стиля была канцона, но успешно работали они и в области сонета, который уже через несколько десятилетий станет главной поэтической формой европейской лирики. Гвидо Кавальканти. Хочу я Доне вознести хвалы. Она прекрасней розы и лилеи, звездой взошла средь предрассветной мглы, сиянием затмевая эмпиреи. С источником, забившим из скалы, ее сравню, и с морем, что синее вздымает белопенные валы, и с золотом, что блещет не тускнее. Идет столь сладостно и столь скромна, что всяк при ней забудет о гордыне и станет в нашу веру обращен. Кого улыбкой одарит сполна, тот счастлив. Низких помыслов отныне в своей душе питать не сможет он. Красавец, обольстительные взоры, нарядных всадников блестящий строй, беседы о любви и птичьи хоры, корабль, бегущий по волне морской, прозрачность пред зарей, что вспыхнет скоро, снег, падающий тихо над землей, журчание ручья, лугов узоры, каменье в блеск в оправе золотой, что все пред дивной красотою и благородством госпожи моей. Презренный тлен, не стоящий и взгляда, как перед небом меркнет все земное, так все, что видишь, меркнет перед ней. Добру соединиться с ней отрада. Ты не видала, госпожа моя, того, кто сердце мне сжимал рукою, когда, боясь, что мук своих не скрою, тебе ответствовал чуть слышно я. То Бог любви, далекие края покинувший, встал грозно предо мною сирийским лучником, готовым к бою, в колчане стрелы острые тая. Он из своих очей извлек стенанья и с яростью такой метнул в меня, что я бежал, утративший сознание, и я вступил в круг тех, чья злая доля в слезах тонуть, не видя света дня, и умереть от несказанной боли. Thank you.